попробуйте через агентуру подбросить им идею, что граница перекрыта, что его ищут. Что это даст? Нам это даст то, что он пойдет через контрабандистов. Вопросы есть? Турчининов склонил голову, спросил взглядом разрешения выйти. Удалился неслышно. Потом Попов вызвал поручика Ерохина. Возьмите из регистрационного отдела фотографические снимки Дзержинского. Размножьте. Передайте всем своим людям, работающим по контрабанде. Дзержинский пойдет в ближайшие дни через границу. Он будет вооружен. Не надо ждать, пока начнет отстреливаться. Военное положение у нас. Сейчас тот случай, когда Дзержинский мне нужен. Не живым, но мертвым. Только после этого поехал домой. На заботливый вопрос жены, как себя чувствует, не ответил, прошел в кабинет. Лег на тахту, не раздеваясь, отвернулся к стене, закрыл глаза и сразу же увидел Стефанию. Поднялся, задернул шторы, снял башмаки и галстук, снова тяжело упал на тахту, глаза закрыл не сразу, а опасливо, постепенно. Но как только веки смежились, Стефания пошла к нему, искристо, белозубо улыбаясь. Попов потянулся к ней руками. Ему было приятно смотреть на нее. Он хотел позвать женщину. Пальцы его коснулись платья. Он страшно закричал и открыл глаза. Перед ним стояла жена. «Что ты, родной? Я хотела ботинки взять, чтобы Машка почистила. Ну что ты? Совсем замучился на службе. Спи, Игорёчек, спи, отдыхай». «Дура!» — чужим бабьим голосом крикнул Попов. «Пшла вон отсюда!» Но Стефании он больше не видел. Дышалось тяжело, и в груди что-то ворочалось, подкатываясь к горлу. Турчининов пришел на конспиративную квартиру вечером. Протянул Дзержинскому свежий оттиск газеты. «Читали?» «Нет еще». «Что-нибудь интересное?» «Микульску убили». Дзержинский, взявший было газету, опустил ее на колени. Лицо сделалось морщинистым, желтым. «Ее нашли мертвой дома», — скрипуче продолжал Турчининов. «Обратите внимание, на две последние строчки предполагают, что убийство совершено одной из революционных групп из мести актрисе, которая всегда отличалась лояльностью по отношению к властям. Судя по тому, что вас предписано арестовать незамедлительно и разосланы шифрограммы на границе, Попов хочет связать все в один узел с вами. Я думаю, обвинят в этой смерти социал-демократов». «Да при чем тут все это? Какой хороший человек ушел. Какой несчастный, талантливый, беззащитный человек». Глухо откликнулся Дзержинский. «У вас папиросы есть?» Турчининов протянул пачку «Ле Ферма», дождался, пока Дзержинский неумело раскрошил табак, зажег спичку. дал закурить.